Глава 29. Ну, все кончено, и слава Богу, была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик рядом с Аннушкой и огляделась в полусвете спального вагона. Слава Богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому. Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба, потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам. Потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же. Та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, тоже мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленах, широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, что ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным? Ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного. Читала ли она о том, как член парламента говорил речь? Ей хотелось говорить эту речь. Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей и дразнила невестку, и удивляла всех своей смелостью? Ей хотелось это делать самой, но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать.